Лежа в постели поверх покрывал, он вытянул руку и посмотрел на свои чужие пальцы. Глупости все это, откровенная трата времени. Ему бы готовиться к встрече с Мелиссандрой да планировать переход до Кастомири, а он разнылся, как ребенок. Вскочив на ноги, он уселся за стол и пододвинул к себе бумагу. Давно надо было написать манифест для всех жителей западных земель, находящихся под его властью. В прошлой жизни он, в отличие от того же Никколо, не часто тратил время на бумагоморание, отдавая эту честь секретарям. Сейчас же карманного мейстера под рукой не было. Что же он хотел сказать? «Живите спокойно, торгуйте, возделывайте землю. Моя армия воюет не с вами, а с вашими лордами, потому не бойтесь. Аренду ближайший год можете не платить, все равно доход с рудников будет несоизмеримо выше». Переписав заготовку начисто, Чезари посыпал лист песком и убрал в седельную сумку. Вот займет Кастомири, тогда и обнародует. Пусть радость и ликование от его побед будет всеобщим. То, что лорд Старк неожиданно засобирался на охоту, заставило насторожиться многих, но он оставался глух к увещеваниям и попыткам навязать свое общество. За компанию Чезари взял одного Оливера, и этого было вполне достаточно, ведь они ехали не загонять оленя. Проехав несколько миль вглубь леса, они свернули на тропу, ведущую к деревне, ничем не примечательному поселению в десяток дворов. Когда лес расступился и в просвете между деревьями уже показались аккуратные домики, Оливер остановился и указал на пурпурный силуэт, замерший у молодой ели. «Здесь нет постоялого двора», — пояснила Мелиссандра свое столь неожиданное появление. «Местные запомнили бы нашу встречу. Пошли бы слухи, а вам ведь этого не нужно». Она сидела на узорчатом покрывале, расстеленном на земле. Перед ней трещал костер и, хоть было тепло, она тянула к нему свои бледные руки. В который раз Чезари поразился ее красоте. Словно капля смолы, ее черты словно застыли в идеальном возрасте, не менее янтаря пленяя и завораживая. «Что же планирует король?» — бросил пробный камень Чезари. Она не ответила, продолжая прожигать его взглядом. «Зачем же она назначила встречу, если собирается просто молчать?» — раздраженно подумал Чезари, но ничем не показал неудовольствия. Давно задавался вопросом: «Почему вы поддержали Станниса, леди Мелиссандра?» Склонив голову набок, он внимательно наблюдал за ведьмой. «Вы же иноземка. Вас так заботит будущее семи королевств, что вы решаетесь поддержать одну из сторон». Она улыбнулась с видимым превосходством, словно услышала несусветную чушь. «Нет никаких сторон. Есть лишь те, что служат Азорахаю, и те, что в своей глупости и гордыне осмеливаются противостоять ему. Азорахай, о, вы же не знаете о принце, что был обещан». Она заметно воодушевилась, попав в родную стихию. В древних текстах Асшея сказано, что в день после долгого лета воссияет красная звезда и холодное дыхание тьмы коснется мира. Тогда великий воин Азорахай возродится среди дыма и соли и пробудит драконов из камня. Он вынет из огня пылающий меч, и меч этот будет светозарным, красным мечом героев, и тьма расступится перед ним. Чезари пожевал губу, не зная, что сказать. Все оказалось несколько сложнее, чем он предполагал. «Азорахай, это Станнис Баратион», — продолжала Мелиссандра. «Место дыма и соли, это драконий камень». «А драконы?» — уточнил Чезари. Мелиссандра натянуто улыбнулась. По всему было видно, что ее задела указанная им неувязка. «Пророчества порой весьма туманны», — заметила она, пожимая плечами. «В свое время мы поймем, что это означало». И она непринужденно сменила тему, заговорив о будущем нападении на Ланниспорт. Чезари внимательно слушал, но мысли его были заняты совершенно другим. Теперь он понял, как поддеть ее на крючок и переманить на свою сторону. Оставалось побольше узнать об этом Азорахе и о ее культе в целом. Глава 12. И не любви томления их связали, а случая небрежный поворот. Автор неизвестен. Песня времен Великого Междуцарствия. Мог ли Чезари представить, отправляясь брать очередной замок, что он окажется в донельзя забавном положении? Нет, определенно нет, иначе значительно ускорил бы это приключение. Заняв Кастомири, он несколько недель маялся от скуки. Важные вести не спешили приходить, ланнистеры словно впали в спячку, а от впадины Нанны холмов Пендрика уже стабильно бежал тонкий ручеек золота. Наконец, когда бродить по заброшенным залам уже не осталось сил, Чезари кликнул Оливера и маленького Джона и приказал собирать отряд. Если его присутствие все равно не обязательно, почему бы не развеяться, заодно принося пользу? Они двинулись на северо-запад, к побережью, где стоял неприметный замок с неоригинальным названием «Скала». Число атакующих втрое превышало небольшой гарнизон замка, но упрямый Костелян наотрез отказался от предложенных условий сдачи. На что он рассчитывал? На Тайвина Ланнистера в золоченых доспехах, спешащего на помощь на Пегасе? В любом случае, его надежды не оправдались, и уже через несколько часов он склонил колени перед Чезаре. К Чезаре приблизилась полноватая женщина средних лет. «Мы много слышали о вас, милорд. Ваша слава летит впереди вас». Ее звали Сибелла Вестерлинг, и она словно задалась целью заговорить Чезаре до смерти. Уже скоро он со своими людьми сидел в большом зале и пробовал гуся по ее особому рецепту. Между переменой блюд Оливер тихо шепнул ему с долей восхищения. «Клянусь, эта женщина способна и неведомого обвести вокруг пальца». И он был прав. Ее поведение сбивало с толку. Они словно были в замке желанными гостями, а не завоевателями. «О, а вот и мои дети. Позвольте представить их вам, лорд Старк». В отличие от матери, дети были скованы и смотрели настороженно. Рейнальд, будущий лорд Вестерлинг, Роллом, и их сестры Джейн и Элейна. Из всего выводка наиболее удался старший сын. Остальные же, хоть и походили на него внешне, совершенно не цепляли взгляд. Когда наступил вечер, Чезаре удалился в отведенные ему покои, размышляя о дальнейшей цели своей маленькой вылазки. Хорошо бы добраться до погибельной крепости, слишком уж она близка к впадине Нан. К тому же, ее лорд был захвачен вместе с Джейми Ланнистером и сейчас в числе прочих гостит в подземельях Риверона. Дверь тихонько отворилась. Чезаре потянулся к кинжалу, висящему на поясе. Предосторожность оказалась излишней. Перед ним предстала одна из хозяйских дочерей, облаченная лишь в ночную рубаху. Она держала в руках свечу, что позволяло рассмотреть решимость на ее бледном лице. Конечно, Чезаре понял все сразу, но заставить себя промолчать не смог. «Юная леди, вы ошиблись комнатой». Девушка вспыхнула и отвела глаза, но не бросилась прочь, не вынеся стыда и страха. Она отрицательно мотнула головой, из-за чего каштановые кудри рассыпались по плечам. «Весь вечер я находилась в страшном волнении, она двигалась столь плавно, словно вовсе не касалась пола. Как только увидела вас, словно разучилась дышать». Все это было явно почерпнуто из какого-то куртуазного романа, но ее глаза казались искренними. От нее пахло чем-то густым и немного терпким, словно пряности. Присмотревшись внимательней, Чезаре понял, что поспешил с выводами. Кротость взгляда и гармоничность черт делали ее похожей на Деву Марию кисти Леонардо, однако же губы ее были более полные и чувственные. Блеск ее глаз и сияние кремовой кожи притягивали со страшной силой. Она была хороша. Возбуждение нахлынуло удушливой волной. Он подался вперед и прижал ее к себе, жадно скользя руками по ее телу. Она вздрогнула, но не пыталась избежать поцелуя. Чезаре потерялся, утонул в окутавшем его аромате пряностей. «Почему бы и нет?» – подумал он и, подхватив леди Джейн на руки, понес ее на кровать. Разлепив веки, Чезаре повернул голову на бок. Соседняя половина постели пустовала и успела остыть, однако в покоях он был не один. Перед ним стояла леди Сибелла и смотрела на него со смесью снисходительности и триумфа. «Ну что же, лорд Старк, когда свадьба?» «Какая свадьба?» Чезаре почувствовал себя дураком. Вялое после сна сознание не спешило проясняться. «Ваша с моей дочерью», — сообщила она как нечто очевидное. Мгновение Чезаре осоловело смотрел на нее и, осознав ее серьезность, не выдержал и расхохотался. Покрывало сползло с него, но он даже не заметил этого, продолжая трястись и подвывать от смеха. Вот он делает вдох, стремясь успокоиться, но заметив красноречивый взгляд леди Сибеллы, скользящий по его телу, зашелся в новом приступе хохота. Это все слишком походило на новеллу из Декамерона, чтобы остаться серьезным. «Я сказала что-то смешное», леди Вестерлинг явно была сбита с толку. «Простите, леди, дышать было тяжело, а мышцы живота сильно покалывало. Просто не могу не оценить примитивность вашей интриги». Лицо леди Вестерлинг позеленело от злости. «Вы совратили мою дочь, и теперь просто обязаны. Вы подложили мне свою дочь, как обычную шлюху. Давайте не будем ломать комедию», — перебил ее Чезаре. Притом осознанно шли на риск, отчаялись выдать ее более привычным способом. Женщина лишь открывала рот, как выброшенная прибоем на берег рыба. «Думали, я, подобно принцу Стрекоз, ради смазливой мордашки позабуду обо всех клятвах и откажусь от трона». Чезаре поднялся, ничуть не стесняясь своей наготы. «Ну, нет, ваша дочь, Конечно, мило, но не стоит 4000 мечей фреев. И что же скажут лорды семи королевств, когда узнают, как бесчестно вы обошлись с невинной девушкой в захваченном вами замке? Использовала леди Сибелла свой последний аргумент. Скажут, что не мог сын Эддарда Старка, унаследовавший от него честность и порядочность, такого совершить, усмехнулся Чезаре. Скажут, что поклеп это все и наговоры, а мои вассалы в случае чего подтвердят. Казалось, женщина готова выцарапать ему глаза. Однако я не оставлю леди Джейн в столь щекотливом положении, добавил Чезаре чуть мягче. В направленном на него взгляде читалось подозрение. Дав ей время собраться с мыслями, Чезаре принялся неспешно облачаться. Да, исподнее было уже не свежим, но выбирать не приходится, еще ни одни переговоры не закончились успешно, если одна из сторон полностью обнажала свою натуру. Прошлая жизнь научила его не добивать оппонента, превращая мимолетное столкновение интересов в личные счеты, а по возможности давать возможность сохранить лицо. В моем окружении весь цвет рыцарей Севера, заметил Чезаре примирительно. Многие из этих достойных молодых людей не связаны ни браком, ни помолвкой. Со своей стороны, в качестве свадебного подарка, я поспособствую воссоединению леди Джейн с отцом. Потому, как напряглись ее руки, Чезаре понял, что угадал, при всей своей изворотливости и любви к интригам, леди Сибелла была из тех женщин, что любит своих мужей. Леди Вестерлинг улыбнулась, хотя во взгляде ее не было и намека на веселье. «Вы не знаете, отчего столь небрежно отмахиваетесь, лорд Старк», — медовым голосом проговорила она. «Ни одна женщина не подарит вам того блаженства, что могла бы моя дочь». Проводив ее взглядом до захлопнувшейся двери, Чезаре налил себе вина и опустился в кресло, размышляя о сделанном ходе. «В принципе, брак северянина и уроженки западных земель – неплохая идея. Это знак, условный сигнал, что война не является самоцелью и переговоры о мире возможны. Только вот вести их будут не с Ланнистерами». В дверь нерешительно поскребся Оливер. «Простите, милорд, я проходил мимо ваших покоев и нечаянно подслушал», однако в его голосе не было сожаления, лишь твердая решимость. «Дозвольте мне взять в жены леди Джейн». Какое-то время Чезаре не мог найти слов, чтобы выразить свое удивление. Да, Оливер был на пару лет старше его самого, но все равно оставался сущим мальчишкой. Такого мог женить отец из интересов рода, но чтобы он сам добровольно шел на такое, нет. «Ты успел влюбиться в нее на вчерашнем пиру до такой степени, что совершенно потерял голову», — полушутливо уточнил Чезаре. Оливер мотнул головой, оставаясь совершенно серьезным. «Вам не стоило так с ней поступать», — заявил он с каменным выражением лица. Внезапный упрек подействовал подобно оплеухе. Чезаре несколько раз моргнул, пытаясь понять, не ослышался ли он. Видимо, он был слишком добр с этим мальчишкой и позволил ему приблизиться слишком сильно, раз оруженосец, не стесняясь, критикует его. Чезаре поднялся, напряженный, как тетива, и что-то такое было в его лице, что Фрей невольно сглотнул. «Давай кое-что проясним, Оливер», — их разделяло расстояние вытянутой руки. «Когда твое мнение мне понадобится, я обязательно спрошу, но до поры держи его при себе». Его дыхание перехватило, зрачки сузились, как у лани, застигнутой хищником. Оливер отступил назад и преклонил колено, словно перед ним стоял король. «Прошу простить мою дерзость, милорд», — голос его был полон горечи. «Забудьте о моей просьбе». Он метнулся к двери, но Чезаре, уже успевший пожалеть о своей вспышке, успел схватить его за руку. «Я позволю тебе жениться на леди Джейн, если она не будет возражать, но объясни, зачем тебе это? Она не наследует земли, да и приданого за нее большого не дадут». Отметив потеплевший взгляд оруженосца, Чезаре вздохнул с облегчением, недопонимание меж ними разрешилось. Предложенные бокалы и легкие закуски окончательно скрепили примирение и настроили на нужный лад. «Мой отец очень непростой человек», — заметил Оливер и вздохнул украдкой. «Его чутью на перемены можно позавидовать. Согласно ему, он и строит наши жизни, отправляет воспитанниками, оруженосцами, на обучение. Так же строятся и брачные союзы. Одна беда, нас слишком много. Даже союзы с детьми знаменосцев не спасают положение, а прочие дома не спешат выдавать дочерей за 18-х сыновей, которым лордства и в мечтах не видать». Его печальная улыбка растопила бы каменные сердца. «Выходом остаются родственные браки. Моего брата Бинфри женили на кузине. Не знаю, связано это с их родством или нет, но их старшая дочь родилась глухой. Хотя, Таргариены практиковали это поколениями. Оливер задумался, глядя перед собой, и машинально допил оставшееся вино. Чезаре, на один день добровольно взявший на себя обязанности чашника, снова наполнил бокал до краев. В два глотка опустошив его, Оливер поднял на патрона решительный взгляд. «Я хочу сам определить свою судьбу, сам выбрать женщину, которую назову своей женой. Мое решение, моя воля, а не прихоть старика, решившего, что одну из внучек он слишком передержал и ее нужно куда-нибудь пристроить. Да будет так», — Чезаре положил ему руку на плечо. «Хорошо, что черный Уолдер в Сарсфилде, иначе непременно донес бы о моем решении. А ты собираешься жениться тайно?» Получив утвердительный кивок, Чезаре лишь покачал головой. «Друг мой, ты невольный всадник и пока еще зависишь от своего лорда-отца». Оливер наморщил лоб. «Тогда надо самому написать ему и поставить уже перед фактом случившегося. И чтобы он не лишил тебя наследства, написать такое письмо, чтобы не осталось сомнений, Фри только выиграли от такого брака», — полушутливо добавил Чезаре. «Надо позвать остальных парней, уж вместе точно что-нибудь придумаем». 18-й сын. Негодовала леди Сибелла. «Ну спасибо, что не наемник». Леди Джейн восприняла новость стоически. «Он хороший человек», — она робко подняла глаза на Чезаре. «Один из лучших людей, кого я знаю». Чезаре улыбнулся в ответ и перевел взгляд на леди Сибеллу. «Что же касается того обстоятельства, что он не унаследует близнецы, хочу напомнить, что я крупнейший землевладелец семи королевств, и мне ничего не стоит дать проявившему себя рыцарю земли». Данный вопрос больше не поднимался. Записывать вызвался Первин. Одно время его готовили в мистеры, потому смогли поставить ему идеальный почерк. Остальные советчики расселись кто где, и в немаленьких покоях Чезаре сразу стало тесновато. «Зачем ты вообще во все это ввязался, Оливер?» — недоумевал Тион. «Вести в секту первую встречную – не лучшее решение. Тебя пригласили не за этим», – одернул его Чезаре. «Что вообще мы можем сказать о леди Джейн, кроме того, что она мила?» По комнате пронеслось дружное хмыканье, и Чезаре почти услышал, как заскрипели спицы в начавших работать головах. «Она из древнего рода», — заметил маленький Джон. «Более того, одна из жен Мигора Жестокого была из рода Вестерлинг», — добавил разбирающийся в истории Первин. «Так и запиши. Даже Таргариены не считали зазорным родниться со славным родом Вестерлинг». Чезаре довольно потирал руки. «Можно добавить, что здешние земли богаты золотом», — предложил Тион. «Но в скале же уже давно не добывают золото», — недоуменно нахмурился Оливер. «Но он то этого не знает», — усмехнулся Тион. «Давайте обойдемся без явной лжи, лишь полуправдой», — обратился Чезаре к старательно все записывающему Первину. «Невеста целомудрена», — бросил привалившийся к стене Торухин. «Переоцененное достоинство, но все же», — Чезаре счел за лучшее промолчать. «Под конец можно добавить, что лорд Старк горячо поддерживает данный союз». Завершив свое творение и отдав его гонцу, что должен был доставить его в Кастомире, честная компания направилась в септу. Свадьба была организована в торопях и была очень скромной, что с лихвой окупалось всеобщим ликованием. Вместе Джейн и Оливер составляли удивительно органичную пару. Он в перешитом колите Чезаре, она в поношенном платье из темно-коричневого сатина. Глядя на них, сложно было усомниться, что их ждет долгая счастливая жизнь. Примечание к части. Предлагаю такой конкурс. Я задаю вопрос, ответ на который можно заметить, если читать между строк. Ответы пишем в комментарии. Первый, кто правильно ответит, получит возможность задать в личку любой вопрос, связанный с сюжетом, даже если это будет спойлер. Итак, вопрос. Почему Чезаре изменил свое мнение о Джейн Вестерлинг? Глава 13. Север боль не изжил и долги не простил. Лики старых богов смотрит вдаль. Север силы копил, всем врагам отомстил, и лишь родичей павших им жаль. Алессандер Фрей. Песня о Старках и Фриях. Ответное письмо прилетело со скоростью молнии. В нем лорд Уолдер всецело одобрял выбор сына и благословлял молодых, но также прямо говорил, что настало время и для другой свадьбы. Военные действия на данный момент велись вяло, отсутствие большинства командиров не должно было сказаться плачевно на стратегическом положении. Самое время для свадьбы грандлорда Севера с дочерью одного из речных лордов. Медлить смысла не было. Чезаре, соответствующий его положению свитой, двинулся в путь. Царившее среди его спутников оживление невольно передалось и ему. Если же на него накатывали тревожные мысли, стоило повернуть голову и посмотреть на Оливера, чтобы успокоиться. Не все потомство лорда Уолдера похожи на него. задержавшись ненадолго в Золотом Зубе, чтобы дождаться тех лордов, которым дольше добираться, Чезаре решил заняться делами, но сметы буквально валились из рук. Как бы ни пытался отрицать, но он был взволнован, как мальчишка. Оставив попытки занять себя чем-то полезным, Чезаре отправился в подвалы, где хранились многочисленные трофеи. Ему захотелось выбрать подарок для своей невесты. Добыча, которую и не пытались описать, хранилась в десятке сундуков, небрежно перемешанная. Драгоценные булавки соседствовали с затупившимися охотничьими ножами и вилками со стершимися клеймами. В одном из сундуков Чезаре даже наткнулся на пожелтевший от времени носовой платок. Большинство из увиденных вещей, если не годились только в переплавку, то требовали чистки и серьезного внимания ювелира. Уже было отчаявшись, Чезаре собирался захлопнуть крышку, как вдруг глаза зацепились за что-то изящное и крылатое. Это оказался обруч для волос, украшенный миниатюрной стрекозой с хрустальными крыльями и сапфировым тельцем. Как это чудо выдержало грубость обращения и долгую дорогу, оставалось загадкой, но это была первая вещь, встреченная в этом мире, которую Чезаре без стеснения мог бы преподнести несравненной Лукреции. Следующей долгой остановкой был Риверен, в котором его уже поджидали портные. После долгих выборов материи, фасона, формы рукава и стиля вышивки будущего парадного дублета, Чезаре отправился на конюшню, где подобрал себе прекрасную вороную кобылу со слепительно белой гривой. Узнав о его скорой женитьбе, Эстриль было всплакнула, но после решила, что никакая жена не приласкает его так страстно, как она. Чезаре был ею доволен. И вот, когда все собрались, свадебная процессия двинулась к близнецам. Чезаре все время кто-нибудь окликал и поздравлял. Словом, сами обстоятельства были против того, чтобы он размышлял на серьезные темы. По берегам реки вокруг уродливых приземистых башен раскинулись шатры и палатки для большинства гостей. Самый роскошный шатер предназначался для жениха. Лорд Уолдер предвидел, что перед торжественным въездом каждый захочет смыть с себя дорожную пыль. Сноровистые слуги помогли Чезаре подготовиться к спектаклю, что вот-вот должен был начаться. Когда с туалетом было покончено, один из слуг доложил о приходе леди Кейтлин. Увидев его, матушка не сдержала восхищенный возглас. «О, Роб, какой же ты красивый!» А да, именно такого эффекта Чезаре и добивался. После ванны его волосы завили, а пробившуюся бородку подровняли. Сейчас, стоя в белоснежном дублете из лучшего мирийского атласа и в плаще насыщенно-синего тирошийского шелка, он напоминал принца крови какого-нибудь влиятельного европейского дома. «Во многом это ваша заслуга, матушка, свою красоту я унаследовал от вас», — Чезаре изобразил поклон. Ответ не пришелся леди Кейтлин по вкусу, но она промолчала, лишь неодобрительно поджала губы. Взяв ее под руку, Чезаре направился к лошадям, которых успели напоить, почистить и на которых красовалась сбруя, отделанная серебром. Отряд, выехавший из близнецов навстречу, возглавлял Лотар Фрей. Он заливался соловьем, расписывая важность достижений Чезаре. Видимо, рассчитывал получить золотой зуб, его жена была из Лиффордов. Лорд Уолдер даже встал со своего трона, чтобы поприветствовать дорогого гостя. «Все уже готово, можем начинать прямо сейчас». По его хлопку девушки, стайками теснящиеся у стен, вышли вперед и выстроились в длинную шеренгу. Обескураженный таким быстрым ходом событий, Чезаре застыл на месте. Взгляд блуждал по похожим лицам, некоторым, так совсем еще детским. Лорд Уолдер прохаживался вокруг шеренги, как бравый кондотьер. Около некоторых девиц он останавливался, называл их имена и кем именно они ему приходятся. «Вот Ция, дочь Титаса, моя правнучка. Не смотрите, что она костлява, здорова, как бык. А вот Арвин, она на год помладше вас, у нее золотые руки. Так вышивает, что надевиться не можешь. А вот Рослин, не правда ли она мила?» Рослин Фрей действительно была мила и выгодно отличалась от большинства своих сестер и племянниц. Чезаре уже собирался назвать ее, как заметил чуть дальше знакомые светло-русые кудри и огромные карие глаза. Это была та самая незнакомка с праздничного ужина. За прошедшее время Чезаре и думать забыл о ней, но сейчас вспомнил, узнал. Он решительно шагнул к ней и протянул руку, в которую тут же легла маленькая ладонь. «О, отличный выбор, лорд Старк», — похвалил его старик. «Это моя правнучка Уолда, дочь Уолтона, также известная, как Уолда Светлая». Леди Уолда несмело улыбнулась ему. Чезаре поцеловал ее запястье. «У меня для вас подарок, леди Уолда». Обруч оказался сделан, словно специально для нее. Невеста получила несколько восхищенных мужских и завистливых женских взглядов. Ее увели, чтобы облачить соответственно случаю. Только тогда Чезаре заметил, что на всех девушках похожие серые платья. Лорд Уолдер поскупился на наряды для своих дочерей, но был удивительно щедр на плащ невесты. На плечах Уолды он казался невесомым, как кисия, и переливался из-за вкрапления серебряных нитей. Их повели в септу, небольшую, но богато украшенную. Принципиально церемония и клятвы не слишком отличались от тех, что были в прошлой жизни, разве что вместо обручального кольца он укрыл Уолду своим плащом. Им отвели почетное место, к которому тут же потянулись гости с поздравлениями и подарками. Возможности съесть что-нибудь или перемолвиться с женой пары слов не было. Когда же наконец первые здравицы сменились незамысловатой мелодией, Чезаре испустил вздох облегчения. «Моя леди», он поднялся и подал жене руку. Танцевать с Уолдой было приятно, хоть местный аналог бас-данса был Чезаре непривычен. «О чем вы размышляете?» – спросил он по завершении очередной фигуры. «А о чем может думать девушка на своей свадьбе?» Уолда игриво улыбнулась. «Разумеется, о будущем. Какая практичность!» – поддел ее Чезаре. «Почему бы не наслаждаться моментом?» Она улыбалась, красивая и воздушная, а стрекоза поблескивала в ее пышных волосах. Завершив танец, они вернулись на свои места и с аппетитом съели по куску пирога с патокой, запивая его превосходным грушевым сидром. Чезаре представили родителей Уолды, Уолтона Фрея и Диану Фрей, урожденную Хардинг. На счастье, ее братьев в близнецах не оказалось, но Уолтон лебезил за всех троих. За время разговора, тесть толсто намекал, что он шестой в наследовании близнецов, а на войне всякое случается. Кое-как отвязавшись от него, Чезаре направился к столу своих знаменосцев, где застал весьма интересную картину. Все дружно внимали Марку Пайперу, пока он что-то увлеченно вещал, то и дело начиная жестикулировать. И тогда он схватил меч, даже не вынимая из ножен, и стал гоняться за ним по всему лагерю. Это Розанчик может. Король Ринли, помнится, был в восторге от совместного фехтования. Остроту встретили громким пьяным смехом. «А чем это вы?» Только тут знаменосцы заметили Чезаре и сразу же освободили ему место на лавке. Маленький Джон поставил перед ним полный кубок эля, к которому Чезаре с благодарностью приложился. «Мой кузен, как и все рыцари простора, был в армии Ренли Баратиона», — пустился в пояснение Пайпер. «На днях от него пришло письмо, в котором он поведал мне о призабавнейшем случае. Ланнистер отправили лорда Бейлиша, чтобы договориться с Тиреллами. В своих словословиях он не слишком удачно отозвался о покойном Ренли. Лорес долго терпел, а потом не выдержал и стал гоняться за мизинцем по всему лагерю, то и дела ударяя его плашмя мечом. Продолжалось это действо довольно долго, пока горка лошадиных каштанов предательски не оказалась на пути мизинца. Он поскользнулся и упал в самую что ни на есть кучу. Таким его и отправили обратно к Ланнистерам. Под конец благодарная публика, сдерживающаяся из последних сил, не выдержала и грянула дружным хохотом, заглушая даже музыкантов. Многие слушали эту историю не по одному разу, но мастерство Пайпера как рассказчика было неоспоримо. К всеобщему веселью присоединился и Чезаре. Он был несказанно рад, что небрежная попытка спасти рушащиеся планы возымела такой успех. Да, Лорес, лишь третий сын и не имеет решающего голоса, но его выходка может выиграть время. Помимо удовольствия от удачного стечения обстоятельств на грани сознания билась еще не оформившаяся до конца мысль, волнующая и завораживающая. «И много у тебя родни?» – тихо уточнил Чезаре, положив Марку руку на плечо. «Изрядно. У моего отца было 5 сестер, что вошли во многие дома королевских земель и простора». Взгляд скользил по лицам вассалов. «А ведь он не один такой. У многих из этих людей есть родственники, знакомые и друзья во всех концах Вестероса и даже за его пределами. Порой в личной переписке может мелькнуть слово или фраза, что способны перевернуть все известные расклады. Но как это использовать?» Вернувшись на свое место, Чезаре отщипнул каплуна, начиненного яблоками. Чашник подлил ему фруктовой воды. На этот вечер было слишком много планов, чтобы разменивать их на хмель. Неожиданно лорд Уолдер поднялся, опираясь на руку жены. «Порой, лорд Старк, в моем роду рождаются настоящие таланты». По его хлопку с самого конца стола поднялся юноша лет 20 с характерными фреевскими чертами. «Это Алессандер, мой внук, и он сочинил песню в вашу честь». Чезаре важно кивнул, продолжая пребывать в недоумении. Алессандру подали арфу, и он, пробежавшись пальцами по струнам, запел красивым бархатистым голосом. «Север спит до поры, Север, ты не буди», говорили уж многим не раз. Но настал новый день, и теперь рассуди. Позабыли уж старый наказ. Король Джофф приказал, и палач меч достал. В окружении львиных оскалов был казнен Эддард Старк, и наследник призвал знаменосцев и верных вассалов. Север боль не изжил и долги не простил. Лики старых богов смотрит вдаль. Север силы копил, всем врагам отомстил, и лишь родичей павших им жаль. Не настала зима, еще не было вьюг, когда лорды собрали совет. Так он стал королем и повел их на юг, и врагам дать пришлось ответ. Север боль не изжил и долги не простил. Лики старых богов смотрит вдаль. Север силы копил, всем врагам отомстил, и лишь родичей павших им жаль. Роб вернулся к друзьям, и кольчугу он снял. В близнецах, что стоят на зубце, он изранен весь был, но девицу обнял, с честной радостью на лице. Наконец, отдохнув, поженились они. Старки с Фриями ныне родня, и в великом чертоге горели огни. Все гуляли и пили 3 дня. Север боль не изжил и долги не простил. Лики старых богов смотрит вдаль. Север силы копил, всем врагам отомстил, и лишь родичей павших им жаль. Север боль не изжил и долги не простил. Лики старых богов смотрит вдаль. Север силы копил, всем врагам отомстил, и лишь родичей павших им жаль. Чертог потонул в хлопках и восторженных криках. Чезари же снял с руки перстень и протянул его раскрасневшемуся барду. Да, это были не Рейны из Кастомири, но уже неплохо. Заметив изучающий взгляд лорда Уолдера, Чезари кивнул ему, намек был понят. В песне о дружбе и единении двух родов проскользнуло одно слово, меняющее все: король. Рискованно, опасно, но как же тешит самолюбие. Заметив угрюмость Оливера, сидящего в некотором отдалении, Чезари поспешил к нему. «Что же ты, друг мой, не весел?» — почти пропел ему Чезари на ухо. «Чай не на похоронах сидишь». Оливер заметно вздрогнул. После некоторой заминки он все же ответил. «Рослин, моя родная сестра, с детства мы были очень близки. Я надеялся, что вы выберете ее. Так что же ты мне раньше не сказал?» «Хотел, пару раз порывался начать разговор, да не смог. Все-таки это ваш выбор, а не мой». Проследив за его взглядом, Чезари заметил Рослин. Девушка едва ли не плакала. Не дело было оставлять леди расстроенной. Оглядевшись, Чезари приметил уже изрядно пьяного Тиона. Вот и замечательно. На трезвую голову он вряд ли бы согласился. Скоро кое-что произойдет, Оливер. Не удивляйся, что бы ни случилось. Подойдя к леди Рослин, он пригласил ее на танец. Та удивленно приоткрыла рот, но все же согласилась. Не стоит огорчаться. Вы обязательно обретете свое счастье, пусть и не со мной, заявил Чезари, выполняя одну из фигур. С чего вы взяли, что я огорчена? — парировала леди, исполняя по несколько резче, чем требовалось. Следуя течению танца, Чезари сменил партнершу, оказавшись в паре с Дейзи Мормонт. Это дало время придумать ответ, что еще сильнее не уязвит самолюбие Рослин. Показалось, небрежно пожал плечами Чезари. По правде сказать, мой друг очень увлечен вами. Как увидел вас на праздничном пиру, так словно разучился дышать. Взглядом он указал на Тиона, весьма удачно улыбавшегося шуткам Маллистера и казавшегося вполне удачным кавалером. Весь остаток танца леди Рослин не смотрела на Чезари, лицо ее весьма красноречиво выражало заинтересованность. После танца сестра Оливера упорхнула к компании ровесниц, а Чезари тут же подсел к Грейджою. «В последние дни я долго думал, как нам стать ближе», — Тион доверительно сообщил ему Чезари. На его счастье перепивший Джон Амбер принялся горланить «Медведь и прекрасная дева», чем перетянул основное внимание на себя. «Мы с тобой должны породниться», — заявил Чезари со всей имевшейся у него уверенностью. «Ты так думаешь, Роб?» — Грейджой смерил его мутным взглядом. «Но Санса в плену. К тому же, в ближайшие лет 10 я не собирался жениться». «А кто говорил о Сансе?» — Чезари указал ему на Рослин. «Красиво, как фарфоровая статуэтка. Да к тому же влюбилась в тебя, как кошка. Весь танец все выспрашивала меня о тебе. Правда?» Язык Грейджоя уже заплетался. «Отлично. Почти готов. Слово Старка. Только она слишком рабка, чтобы подойти первой», — перешел Чезари на шепот. «К тому же, друг мой, свадьба не такая уж плохая идея. Кто знает, что может случиться на войне, а так после тебя может остаться маленький кракен». Под тяжестью аргументов Тион сдался и нетвердой поступью направился к леди Рослин. Чезари же поспешил к главному столу, где его ожидала недовольная Уолда. «Где вы пропадаете, муж мой? Я успела заскучать. Я готовил провокацию, моя леди». Чезари коротко поцеловал ее в румяную щеку. Поднявшись, Чезаре пару раз ударил кубком по столу. Когда все взгляды обратились к нему, на его губах расцвела милостивая улыбка. «Я хочу поблагодарить моего верного соратника и с этого дня родственника Уолдера Фрия за оказанное мне и моим людям гостеприимство». На лице покойного хорька застыло выражение полнейшего довольства. «Однако не только я нашел свое счастье под этим кровом, поцелуй в ладонь польщенной Уолды. Я бы хотел ходатайствовать за своего друга, наследника дома Грифджой, желающего взять в жены прекрасную Рослин Фрей». По залу пронесся удивленный ропот. Больше всех недоумевал сам Тион, но продолжал сжимать пальцы Рослин. Лорд Уолдер едва ли не подпрыгивал на своем кресле от воодушевления. «Ну кто я такой, чтобы мешать счастью молодых?» Расплылся он в беззубой улыбке. «А раз мы все уже собрались, одетые в свои лучшие наряды, так почему бы не совершить обряд прямо сейчас?» Предложение Чезаре встретило горячее одобрение. Гости всей гурьбой последовали в септу, придерживая жениха под локоток. За него не стоило беспокоиться. Если он вдруг от чрезмерных возлияний забудет клятвы, ему обязательно напомнит. Уолда наблюдала за всем, посмеиваясь. «Однако вы коварный человек, муж мой. Зато я выиграл для нас минут 10. Если поторопимся, сможем добраться до спальни и избежать провожаний». Так они и сделали, торопясь успеть. Уолда вела его, держа за руку, словно слепого. Ее волосы растрепались, дыхание сбилось. Когда спасительная дверь скрыла их от безумства набирающие обороты свадьбы, Чезаре тут же притянул ее к себе и поцеловал. Ее губы хранили вкус вина и малинового пирога. Под напором его пальцев неподатливый корсаж быстро сдался, и платье бесформенной кучей осело на пол. Раскрасневшаяся Уолда также ловко помогла ему избавиться от дублета, не забывая страстно отвечать на поцелуи. В какой-то момент она неожиданно окаменела и отскочила от Чезаре, как от огня. «Я должна кое-что сказать», — она выставила руку вперед. «Ты не девица», — заметил Чезаре, избавляясь от сапогов. «И вас это не волнует?» От удивления глаза Уолды расширились, став и вовсе огромными. «Пока ты не раздвинешь ноги перед всеми моими знаменосцами на обеденном столе большого чертога, я и слова не скажу». Чезаре опустился рядом с ней на кровать и огладил небольшую красиво вылепленную грудь. «Только будь добра, не принеси мне в подоле бастарда. Не хочу видеть рядом с собой маленькую копию черного Уолдера». Она ощутимо вздрогнула, но на этот раз не пыталась убежать. «На самом деле я хочу, чтобы ты была верна мне». Он перевернул ее на спину и огладил крепкие бедра. «Чтобы отстаивала интересы не своего первого любовника, не своего отца, не своей семьи, а мои, только мои». Она приняла его, впившись ногтями в плечи и запрокинув голову, подставляя шею под поцелуи. «Ты теперь волчица, мой союзник, моя опора». Его слова утонули в длинном стоне. Уолда дернулась в сторону, перевернулась, и вот уже она была сверху, стряхивая с лица волосы. «Да, так и будет». Она сжалась, из-за чего у Чезаре перехватило дыхание. «Я помогу тебе, когда будет в этом нужда. Я выношу тебе детей. Я буду твоей женой, моя королева», — выдохнул Чезаре. Все были довольны, все были счастливы, пока не прилетели вороны и не принесли черные вести. Железнорожденные атаковали беззащитный север. Ров Кайлин пал. Примечание к части. Благодарю Скальда за авторство песни. А теперь внимание, вопрос. Как Джейн Фрей, урожденная Вестерлинг, повлияла на семейное счастье Тиона Грейджея? Глава 14. Тот полководец, что позволил успеху вскружить себе голову, зачастую теряет эту голову в следующем же бою. Из записок о войне пяти королей императора Робба Старка, первого сего имени. На Тиона было больно смотреть. За несколько дней он побледнел, осунулся и словно бы даже похудел. Непрекаянным духом бродил Грифджой по замку, ища себе самые дальние и темные углы. Если же ему приходилось спускаться в большой зал и присутствовать на советах, более унылого собеседника было не сыскать. Шутки у него теперь не выпросить, как у еврейского ростовщика отсрочки по суде, а если он и улыбался вдруг, то затравлено так, по-волчьи. Остальные северяне переносили горести и волнения по-разному, кто угрюмым молчанием, а кто опустошенными бочками эля. Лишиться своего дома мог каждый, и мормонты, и главеры, и сервины, и талхарты. Даже Винтерфилл был под угрозой, что довело леди Киэтилин до форменной истерики. Общее настроение невольно разделил и Чезаре. Да, он не любил север, но менять отличные планы он не любил еще больше. Эти железнорожденные выродки ответят за то, что вынудили его опять тащиться в эту унылую дыру, и пусть они хоть трижды роднят Иону. Первым же, что Чезаре сделает, закрепившись на железном троне, хорошо почистит эту клоаку, называемую Железными островами. Половину пиратов пустит под нож, а остальных заставит охранять торговые суда, чтобы хоть как-то пользу приносили. Очередной военный совет напоминал поминки. Обсуждение велось, но как-то вяло, словно все было уже потеряно. Какой болезненный удар по самолюбию великой победоносной Северной армии. Враг у ворот, а они его проморгали. Наконец из своего огромного кресла поднялся Джон Амбер и выпрямился во весь свой немалый рост. «Север – наш дом, и мы обязаны защищать его», – заявил он, потрясая кулаками, «но и бросить завоеванное мы не можем. Оставить взятые деревни и замки, показать слабость Ланнистерам, а те своего не упустят». «Да что вы говорите?» – вскочила со своего места Мейдж Мормонт. «Будь последний очаг на пару миль западней, вы запели бы совсем по-другому. Вы, как ворон, неслись бы домой и молили бы старых богов, чтобы ваш путь не окончился на пепелище». Старуху можно было понять, ее владения окружены водой, а дом лишь из чувства уважения зовется замком. Лорды разделились, и зал потонул в упреках и ругательствах. Неожиданно свое мнение решил высказать и хозяин замка. «Лорд Старк», — проскрипел он, — «когда вы уведете войска на север, речные земли останутся беззащитны. Что, если Тайвин Ланнистер решит воспользоваться моментом?» Вот тут всполошились уже речные лорды, до поры сидевшие тихо и лишь наблюдавшие за склоками союзников. «Мы сможем защитить себя», — подал было голос Эдмарт Алли, но сколько ни бился, так и не смог убедить знаменосцев. Чезари прочистил горло и нервно смахнул упавшие на глаза пряди. Вопрос Фрия был адресован ему, что нельзя было проигнорировать. «Ланнистеры не нападут, в ближайшие несколько месяцев Тайвин Ланнистер будет занят совсем другими вещами». Он сделал глубокий вдох, как перед погружением в воду, после чего пояснил: «Флот Станниса Баратиона в ближайшее время нападет на Ланниспорт. Откуда такая уверенность?» «Первым нашелся дядя Бриндин. В надежности своего источника я не сомневаюсь», — увильнул от прямого ответа Чезаре, после чего перешел на животрепещущий для всех вопрос. «Наши основные силы на западе. Пока стягиваем их, пока перебрасываем к перешейку, железнорожденные успеют прогулочным шагом дойти до восточного берега». Выпрямившись и задрав подбородок, Чезаре оглядел своих вассалов орлиным взором. «Я считаю, что угроза железнорожденных сильно преувеличена. Подумайте, сколько воинов могут выставить железные острова для подобного рейда? 2000, в крайнем случае, 2500. Этого хватит, чтобы захватить несколько прибрежных крепостей, но пытаться подобными силами удержать север смешно». Он говорил, говорил и говорил об эффективности железного флота, о тактике железнорожденных и их попытках создать стабильное государство. В этой речи не было ничего нового, но именно она заставила лицо леди Мейдж просветлеть, а кулаки лорда Джона разжаться. А ведь верно, Амбер довольно потирал руки. «Нужно будет лишь отрезать их от кораблей, а там пойдет потеха». Остальные собравшиеся горячо поддержали предложенную тактику. Все, кроме одного. Словно тень, Тион выскользнул из своего угла, сгорбленный, как старик. Заметив его движение, лорды, как по команде, умолкли. Однако их взгляды были красноречивее любых слов. «Зачем он здесь? Чужак, враг, опасность. Как стая волков, они готовы были ощерить зубы». Но вожак пока молчал. «Можно попробовать решить дело дипломатией», — его сухой надтреснутый голос прозвучал, как скрип когтей по дереву. «Я тотчас же могу отправиться на переговоры». «Переговоры», — взревел Амбер, — «когда эти ублюдки жгут деревни и вырезают наши гарнизоны?» Тион даже не шелохнулся в его сторону. Все его внимание было направлено на человека, от воли которого зависела его судьба, на лорда Старка. От отчаяния, волнами исходившего от сгорбленной надломленной фигуры, что-то внутри Чезаре дрогнуло. Во рту стало сухо, а в груди заскреблись сомнения. Какая жалость, что перерождение не сделало его сердце каменным. Какая несправедливость, при всех своих амбициях не утратить способность привязываться к людям. Чезаре смотрел на этого оторванного от корней мальчишку и уже собирался согласиться, но взгляд обратился на прочих лордов, и слова застряли в горле. Ему не простят, если он даст слабину. «Лорд Амбер», — Чезаре демонстративно отвернулся, словно Тион перестал для него существовать, — «стягивайте своих людей к близнецам. Лорд Гловер, ваша помощь мне тоже пригодится, так же как и лордов Талхарта, Сервина, Болтона и леди Мормонт. Мы соединимся с армией, что сейчас собирает сир Родерик Кассель, и отразим атаку. Остальные же лорды будут защищать взятые замки». Командующим до моего возвращения назначаю Бриндина Талли. Эдмар хотел было возразить, но промолчал под внимательным взглядом старшего родственника. Собравшиеся потянулись к выходу из зала, переговариваясь меж собой. Никто из них не обращал внимания на скорбную фигуру, застывшую на своем месте. Пальцы Тиона нервно цеплялись за стол, он уже не пытался казаться сильным. Чезари шагнул было к нему, но, напоровшись на отчаянный взгляд, замер в нерешительности. «Я думал, мы друзья, Роб», слетело с тонких потрескавшихся губ. «Я думал, мы друзья». Чезари не знал, что сказать. Он мог бы начать оправдываться, уверять в дружбе и преданности, но ведь это будет заведомая ложь. Дружба возможна среди равных, но разве они равны? Еще в прежней жизни он замечал за собой грех гордыни. Теперь же он словно стал его телесным воплощением. Он сделал единственное, что ему оставалось, промолчал. Молча прошел мимо, по дуге огибая Грейджия. Уже после, в уединении собственной спальни, Чезари размышлял, как поступить с Тионом. Пока он еще ничего не сделал, но в любой ответственный момент может предать. Чезари бы предал. Вспомнился Иудушка де Кордова с приторным сожалением на некрасивом лице. «Я лишь выполняю волю моей королевы. Чью волю выполнит Тион?» Тайвина Ланнистера. Оставлять потенциального предателя в Риверроне было нельзя. Пришлось вести с собой. За ним присматривали, но ненавязчиво, издалека. Сведения, полученные от Хоуленда Рида, заставляли досадливо скрипеть зубами. Железнорожденные атаковали двумя армиями. Первый руководил Викторион Грифджой, второй – Аша, сестра Тиона. Что интересно, Бейлон Грифджой уже объявил себя королем, провозгласив отделение от семи королевств. Чезари получал все больше поводов пройтись кровавым мечом по его разбойному королевству. За сравнительно небольшое время Викторион успел неплохо закрепиться в крепости. Люди Рида частенько тревожили его, не давая чувствовать себя уверенно, но это не делало позицию железнорожденных менее удачной. Удар Чезари в лоб, вся его небольшая армия осталась бы под мшистыми стенами рва Кайлин. Но он, как всегда, нашел иной путь. Невысокие болотные жители могли провести воинов своими тайными тропами. Пришлось снова разделиться, оставив большую часть войска с повозками и лошадьми на Королевском тракте. Это была одна из худших недель Чезари в Новом мире. От бесконечных переходов и плохого ночлега тело закаменело в вечном напряжении. В сапогах то и дело противно хлюпало, и к вечеру стали появляться кровавые мозоли. Дымящих кадильниц болотных жителей не хватало, потому воины страдали от невыносимого гнуса. Недоедание же грозило еще больше подорвать боевой дух. Когда же болота остались за спиной, Чезари с облегчением отправил ворона в Винтерфилл. Его прибытие недолго останется в секрете для противника, потому необходимо было как можно скорее соединиться с сиром Родериком, а после поочередно разбить дядю и племянницу. Оливер заметно оживился и по несколько раз на дню просил рассказать про Винтерфилл. Чезари делился тем, что мог вспомнить, хоть мысли его были далеко на западе, под стенами Ланниспорта. Вступая в Волчий лес, Чезари уже предвкушал прибытие. Ну действительно, что плохого могло случиться, когда до Винтерфилла оставался один дневной переход? Они налетели внезапно, как коршуны на стаю голубей. Вот Чезари покачивается в седле, и спустя миг видит шедшего впереди латника утыканным стрелами. Нужно отдать команды, организовать подобие строя, но время утекает сквозь пальцы. Свист и обжигающая боль в левом плече. Пальцы не смогли удержать выскальзывающие поводья, и тело тяжело рухнуло на землю. Последнее, что Чезари увидел, был золотой кракен на черном поле. Глава 15. Когда гнев и горечь от допущенных ошибок затмевает взор, государь начинает идти вслепую. Счастье, если найдется достойный поводырь, а коли нет, император Роб Старк, первый сего имени поучения наследником моим. На многие мили вокруг слышался запах крови. Он царствовал, перебивал ароматы хвои и краснодрева, земли и снега, мха и лишайника. Жаль, что взять след было почти невозможно, слишком уж много направлений. Стая разбежалась, рассеялась по лесам. И как ему найти нужную группу? Невдалеке притаился упитанный заяц. Чезари невольно повел носом, но мотнул вытянутой мордой, заставляя себя сосредоточиться на главном. Вот уже сутки, как его вытолкнуло в шкуру серого ветра, а встать на след собственного тела он так и не смог. Теперь даже мысли разделять Робба Старка и Чезари Борджиа у него не возникало. Насколько серьезна его рана, в ней ли дело или в неудачном падении, оставалось молить богов, чтобы ничего не было сломано. Он не сможет, подобно Брану, влачит существование калеки. Рано или поздно решимость перевесит страх, и он покончит с собой. Вторая жизнь закончится еще хуже первой. Выйдя к реке, он принюхался. Восточный ветер принес запах лошадей, костров и собак. Отряд, большой отряд, не бегут, преследуют. Не дичь, охотники, опасность. Он припустился бежать, перепрыгивая кусты и овраги. Сквозь напряжение мышцы простреливала чужая сильная боль. Или не чужая, открыть глаза стало для него настоящим подвигом. По тяжести веки могли соперничать с небесным сводом. Несколько мгновений он был ослеплен вспышками цвета и видел лишь размытые пятна. Телега подпрыгнула на ухабе, и Чезари застонал сквозь зубы. Все тело ощущалось как сплошная открытая рана, заставляя его внутренне холодеть от страха. Возница обернулся, и Чезари ощутил сильнейшее облегчение. «Воды!» – проскрипел он слабым голосом. Оливер остановил повозку и поднес к его губам полупустую флягу. Не слишком свежая вода показалась Чезари истинной амброзией. Рядом с ними остановилась пара всадников, на чьих лицах легко читалось облегчение. Первин поехал вперед, навстречу Сиру Касселю, успокаивающе проговорил Оливер. «Мы уже близко, осталось немного потерпеть». Кого он убеждал, Чезари или себя? На его лицо легла печать застарелого страха, делая из вчерашнего мальчишки мужчину, воина. «Кто?» – выдавил из себя Чезари. Оливеру не понадобились пояснения. «Маленький Джон», – выдохнул Оливер. «Быть может, и лорд Гловер, когда я видел его в последний раз, стрела торчала из его живота. Хорошие были воины», – проговорил Чезари, после чего в очередной раз потерял сознание. И вот он снова бежал на четырех ногах, поднимая вихри опавших листьев. Лето закончилось, тревожно проносится в голове. Зима близко, за ним не бегут, его не преследуют, но все равно шерсть на холке встает дыбом от чужого пристального взгляда. Они здесь, он чувствует, не нападают пока, присматриваются. Ну что ж, он им покажет. Их много, но любой из них меньше и слабее его. Он их король. Следующее пробуждение произошло уже в Винтерфилле. Он открыл глаза в своих прежних покоях, в которых было натоплено до духоты. Мистер Лювин тут же с поразительной для его возраста энергией засуетился над ним, помогая напиться, поправляя подушки и утирая пот. «Рана у вас пустячная, но успела загноиться, что скверно», — он поджал тонкие губы. «Также при падении вы сломали несколько ребер. Ближайший месяц вам лучше избегать поездок верхом». В иной ситуации Чезари не преминул бы высказать свое негодование. На языке даже вертелся хлесткий вопрос. «Прикажите мне воевать из паланкина», однако вялость сковывала как тело, так и чувства. Подобная апатия накатила на него впервые. Объяснение ей дал сам лекарь. «Хорошо, ваш оруженосец додумался промыть вашу рану вином, перед этим изрядно напоив вас, иначе все могло закончиться совсем печально. В свою очередь дал вам макового молока, чтобы снять боль. Сколько же я проспал? Уже третий день, как вы в Винтерфилле». Старик хотел что-то добавить, но не успел. В покои вбежал Оливер, радостно сверкая темными глазами. «Вы живы, милорд? Воин отбил вас у неведомого». Под строгим взглядом мейстера он поумерил свой пыл, но все равно продолжал светиться от переполнявших его чувств. Его восторг и воодушевление пролились бальзамом на душу. «Наш бой еще не проигран, мой друг», — Чезари ободряюще сжал его пальцы. «Получилось не слишком сильно». Из его сбивчивого рассказа Чезари открыл для себя следующую картину. Как только он вылетел из седла, железнорожденные попытались пробиться к нему. Тогда Оливер с несколькими смельчаками вместе с его бездыханным телом вырвались из окружения. Чуть позже их нагнал Первин с небольшим отрядом, который взял на себя временное командование. Он сообщил брату, что железнорожденные рассыпались по лесу и ищут лорда Старка, и их наиглавнейшая обязанность – защитить его и доставить в безопасное место. На счастье, среди прибившихся к ним людей было несколько местных охотников. Заблудиться им не грозило, остальным повезло значительно меньше. Кто-то не успел организоваться, кто-то получил бездарного командира. Некоторые солдаты, решив, что лорд Старк все равно умер, разбрелись по ближайшим деревням. В большинстве же своем ошметки некогда внушительной свиты медленно стекались в Винтерфилл. При всей кажущейся унылости своего положения Чезари не думал опускать руки. У него еще оставались силы, чтобы наказать железнорожденных. При мысли об одном конкретном железнорожденном в груди что-то отчаянно заскребло. А что с Тионом? Потому, как изменилось лицо Оливера, нетрудно было догадаться, что ничего хорошего. Ушел со своими. Ни среди мертвых, ни среди живых его нет. Зачем? Ну зачем он взял этого мальчишку с собой? Ведь мог же оставить Урва Кайлин под бдительным оком Большого Джона. Теперь же он сделал свой выбор, предал. Что, думаешь, я и умереть за тебя не смогу? Настойчиво прозвучало в голове. Впрочем, нет смысла плакать над разбитым кубком. Сделанного не воротишь. Пусть, пусть идет. Пусть плавает на жалкой посудине вместе с кучкой пиратов и снимает драгоценности с трупов. Пусть промышляет грабежом, если на большее не хватает дерзости и воображения. Появление в покоях нового человека отвлекло Чезаре от его размышлений. Судя по грязи на сапогах и плаще, сир Родрик минуту назад соскочил с коня и сразу же поспешил к нему. «Я из Сервина, милорд. Армия готова выступить». Чезаре проигнорировал данное заявление. Знаком он попросил Оливера воды, и тот помог ему напиться. «Скажите, сир Кассель, как железнорожденные смогли незаметно миновать волчий лес?» Рыцарь нахмурился, из-за чего ужасные бакенбарды встопорщились, как усы у недовольного кота. «Почему кланы не предупредили об опасности? Почему разведчики молчали?» Из-за слишком резкого движения плечо прошило боль. Чезаре скривился, но и не думал успокаиваться. 2 месяца назад Ашагри Джой осадила темнолесье. Месяц назад она взяла его. Почему же я узнаю об этом только сейчас? Мы надеялись справиться своими силами и не отвлекать вашу милость от похода. В голосе старика прорезался лед. Чезаре хорошо знал этот пристальный уверенный взгляд. Для маленького раба это значило, что мастер над оружием не на шутку разозлился и в состоянии задать маленькому паршивцу хорошую трепку. Для молодого волка это не значило ничего. Мы, это вы с мистером Лювином, не брать же в расчет моего братца, который даже с кровати без посторонней помощи встать не может. Да, вы вдвоем решили, что о некоторых вещах лучше умолчать. Благодаря этому, я смог вмешаться лишь когда мою армию отрезали от севера. Притом, полагаясь на сведения из письма, проявил беспечность, за которую расплатились мои люди. Лицо старого рыцаря покраснело, кулаки сжались, но больше в его застывшей фигуре было не гнева, а удивления и непонимания. Как он может так говорить? Я же помню его совсем мальчишкой. Я же сам вложил в его слабые ручки первый тренировочный меч. Я учил его. В противовес Костеляну, мистер Лювин посерел, а при упоминании Брана вздрогнул, как от пощечины. Я, конечно, рад, что у меня есть армия, но пока разведчики не найдут напавший на меня отряд, она не двинется с места. Можете идти, оба. Проводив их сутулые спины недовольным взглядом, Чезаре устало откинулся на спину и закрыл глаза. Он был еще слишком слаб, чудовищно слаб. Сейчас его может убить и ребенок. Оливер опустился в кресло, которое до этого занимал Лювин. «Засыпайте, милорд», — сказал он уверенно и понимающе, — «а я покараулю ваш сон». Отяжелевшие веки закрылись сами собой, должно быть, маковое молоко наконец взяло верх над его волей, и он заснул, крепко и без сновидений. Восстановление шло медленно, со скрипом. Проклятая слабость не думала уходить. Жар, то и дело сменяющийся ознобом, напоминал о тех ужасных днях прошлой жизни, когда он умирал от малярии. Очень часто, проснувшись, Чезаре находил у своей постели братьев. Особенно его донимал Рикон, забиравшийся в постель и пристально смотревший своими не по годам серьезными синими глазами. «Ты же не умрешь, как папа?» — как-то спросил он, наблюдая за безуспешными попытками брата подняться. «И что на это ответить? Все мы умрем, маленький. Вопрос только, насколько быстро и бессмысленно будет эта смерть». Разведчики не спешили радовать новостями. Вассальные же кланы все как один клялись, что никаких железнорожденных к ним не забредало. Чему же верить? Собственным глазам или заверениям окружающих, подкрепленных здравомыслием? Когда он окреп настолько, что при помощи Оливера смог выбираться на короткие прогулки, пришла занимательная новость. Бастард лорда Болтона собрал несколько сотен конницы, все, что не увел с собой Руси, и выступил к Сервину, пылая рвением и рвясь в бой. Как же его звали? Рик, Рикард, или, быть может, как отца, Руси. В любом случае, если парень хочет выслужиться, у него будет такая возможность. Уже все готово. А гоняться за миражем более не было никакого смысла. Армия выступала на темнолесье. Глава 16. Отказать в союзе из личной неприязни значит показать себя мальчишкой на троне. Истинный государь на каждого врага смотрит как на потенциального союзника. Император Роб Старк, первый сего имени поучения наследником моим. Его звали Рамси. Он прибыл в тот же день, когда передовой отряд выступил из Сервина, с большой свитой, как очень важная персона. Чезаре ожидал увидеть юношу с блеклым, невыразительным, как у лорда Руси, лицом. Действительность преподнесла ему сюрприз. Черты Рамси были грубыми, лишенными всякой красоты и гармонии, а розовый бархатный дублет лишь подчеркивал рыхлость тела. Откровенно говоря, он походил на крестьянина, огревшего черенком мотыги благородного лорда и снявшего богатые одежды с его трупа. Ради того, чтобы поприветствовать его, Чезаре даже спустился в большой чертог, кутаясь в шубу. Однако, встретившись взглядом с широко посаженными белесыми глазами, он понял, что сделал промах. «Это бастард Болтона», — напомнил он себе. «Они поколениями резали твоих предков и гордятся этим. А ты сидишь, стучишь зубами, кутаешься в меха, как южный лордик, впервые побывавший на севере. Пусть лучше бы бастард подумал, что его не уважают. Ваша помощь очень своевременна, сир, сохранять каменную угрюмость, которую северяне почитают за деловую собранность, было легко. Ребра еще ломило без макового молока, что не способствовало хорошему настроению. Наоборот, милорд Старк, я припозднился». Раскатистый голос бастарда столь же разительно отличался от полушепота лорда Руси, как и их внешность. Эти двое явно были вылеплены из одной глины, но совершенно разными руками. Непонятно только, хорошо это для Чезаре или плохо. Дождавшись от собеседника вопросительного взгляда, сын лорда Болтона пояснил: «Уже год, как идет война, а я сижу в Дритфорде, словно увечный какой или леди на сносях. Только охота и спасает. Ваши навыки охотника еще пригодятся», — заверил его Чезаре, «только в этот раз дичь будет передвигаться на двух ногах». Странное выражение промелькнуло на мясистом лице бастарда, что-то самодовольное, намекающее о скрытом превосходстве. Это могло быть предвкушение от будущего похода. Да, скорее всего, он мысленно совершает подвиги и получает почести из рук лорда Старка. Приближение волка чувствовалось заранее, еще до того, как длинная вытянутая морда показалась в дверном проеме. Это успокоило Чезаре и наполнило внутренней уверенностью. Когда серый ветер вбежал в большой чертог, большинство из болтонской свиты отшатнулось к стенам. Кто-то даже потянулся к мечу. Зверь рыкнул на них, но даже не остановился, продолжая свой бег к креслу хозяина. Чезаре погладил его по холке, лениво и нарочито небрежно, словно у него выпрашивала ласку обыкновенная борзая, а не монстр, по размерам уже переросший пони. Бастард не стремился скрыть свое нервное восхищение. «Любит силу и ее внешние проявления», — машинально отметил для себя Чезаре. «А знаете что, Рамси, я ведь могу вас так называть, почему бы нам не прогуляться? День как раз выдался прекрасный». Предложение вполне ожидаемо было воспринято как приказ. Рамси покорно поплелся за ним, сохраняя на лице учтивое выражение.